Встреча в ломбарде. Впервые Боря услышал слово «перестройка» в Казахстане. Что оно обозначает, он не знал, но ни в какие положительные изменения не верил. И пресс-конференцию, на которой иностранные корреспонденты донимали Слепачева вопросами об отказниках, люди, подавшие заявление на выезд из СССР и получившие отказ, смотрел с полнейшим безразличием. Он уже не называл первого секретаря ни комбайнером, ни Мишкой Меченым и не возмущался поведением других советских руководителей. Наверное, такими были все политики, вне зависимости от социальной системы. Просто в Советском Союзе это проявлялось особенно ярко. Те, кто стоял у кормушки, представляли собой особую породу людей — Павлики Морозовы, дожившие до зрелого возраста. По первому требованию они готовы были предать кого угодно, а полученные 30 серебряников пропить за упокой проданной души. Во время пресс-конференции Мишка Мечин и пытался доказать иностранным корреспондентам, что советское белое — это их капиталистическое черное. И все они ошибаются, ибо смотрят на предмет в неудобное время, под косым углом и при тусклом свете. Но как он ни старался, ему это не удавалось. Отвечая на вопросы, Слепачев вертелся, как пьяный трактор на колхозном поле. Но Боря, смотревший пресс-конференцию после тяжелого трудового дня, удовольствия от этого не получал. Он устал. А поскольку завтра нужно было рано вставать, он выключил телевизор. На сей раз он пробыл в Казахстане почти 6 месяцев и вернулся на несколько дней раньше, чем планировал. Жена и теща были на работе, а Лена в школе. Он взял почту и, оставив рюкзак в коридоре, зашел в гостиную. В глаза ему сразу же бросилась картина, на которой Рая была изображена в виде Мадонны, кормящей младенца. Левая грудь ее была обнажена, но родинки там не было. Вася с его фотографической памятью не мог забыть такой детали, ведь он впервые увидел Раю в парке именно в этом положении. Значит, он явно хотел скрыть знание интимных подробностей. У Бори неприятно похолодело в животе. Конечно, не все женщины рождены пенелопами. А Рая говорила ему, что в его отсутствие замены не искала только пока. Наверное, время, заключавшееся в слове «пока», истекло. До сих пор он считал себя неревнивым и думал, что главное — это верность моральная, такая, как у жен декабристов, которые в критический момент побросали своих любовников и поехали за мужьями в Сибирь. Он подошел к столу и взял газету. Читать ее он не хотел, но автоматически развернул, и на пол упала открытка. Боря поднял ее и покрутил в руках. Ни он, ни Рая писем практически не получали, а значит, это письмо тещи. Был бы он в другом настроении, он бы сказал Нине Михайловне, что она получила от Зубова любовное послание с предложением выйти за него замуж. И потребовал бы, чтобы она сплясала. Каково это ей будет теперь, когда у нее опять возобновилась боль в бедре? Боря взглянул на обратный адрес и увидел, что открытка пришла из Авира. В ней была всего лишь одна фраза. Гражданину Когану предлагали срочно явиться в местное отделение отдела виз и регистраций. Он несколько раз перечитал приглашение, и смысл происшедшего постепенно стал доходить до его сознания. После оккупации Афганистана он уже не верил, что ему удастся уехать, и старался не думать об эмиграции. Жизнь его стабилизировалась. Он переселился в большую квартиру, сделал ремонт, приобрел мебель и поехал на заработки. А жена за это время наставила ему рога. В общем, все как у людей. И вдруг такая новость. Если бы ее сообщила теща, он сам станцевал бы перед ней. Он и так полгода без праздников и выходных отбивал чечетку под палящим солнцем Казахстана. Он честно выплясал свою мечту. И если бы ему дали разрешение раньше, он был бы счастлив. Но теперь он не знал, что делать. Ведь неизвестно, как себя поведет Рая. Она женщина порядочная и просто так изменять с Горюновым не станет. Значит, у них это серьезно. Ей наверняка льстило, что Вася писал ее портрет. Может, он вообще предложил ей выйти замуж? А тогда этот портрет станет одним из многих. Не исключено, что в ней взыграло тщеславие, и она поставила его выше интересов Ленки. Естественно, пока он был в Казахстане, говорить о своем решении она не хотела и ждала личной встречи. А может, вообще ничего не было, и он все только вообразил? Нет, не вообразил. Он почувствовал это, когда увидел ее портрет. И если Рая захочет разводиться, то его будущее окажется весьма туманным. Не ехать же в Америку одному. Дочь здесь, друзья здесь. Квартира, в которую он вложил столько сил, тоже здесь. Но ему не нужны эти большие комнаты с картинами и барельефами. Без Раи и Ленки ему ничего не нужно. Даже теща, которая останется с ним в этих хоромах. Одна надежда, что роман у его жены был мимолетный, ведь как мужчина Вася наверняка слабее его. Не может пьющий художник быть лучше, чем следящий за своим здоровьем бывший спортсмен-каратист. Боря прекрасно помнил, как после их занятий любовью Рая лежала с закрытыми глазами, приходя в себя, а затем в ванной что-то напевала. Неудовлетворенная женщина так себя не ведет. Если бы она стонала и охала, он мог бы усомниться. Он и усомнился несколько раз, когда ему показалось, что она притворяется, чтобы потешить его тщеславие. Междометия недорого стоят, их легко разыграть. А вот петь в ванной, когда тебя никто не слышит, это уже что-то. Или для Раи секс вообще стоит на 101-м месте, и ей важнее быть рядом с талантливым человеком. Если да, то он сам виноват. Он сам все время повторял, какой Вася гениальный. Но ведь это действительно так. Что тут можно сделать? Да бог с Васей и с его талантом. Пусть бы только Райно увлечение прошло. Он ведь сам тоже не ангел и прекрасно понимает, что в жизни все бывает. Однажды он говорил с Раей на эту тему. Случилось это, когда у них в городе поймали бандита, который заводил шашни с замужними женщинами. Он приглашал их к себе, а затем избивал, отнимал все ценное и выгонял на улицу. Пострадавшие по вполне понятным причинам не обращались в милицию, и преступника очень долго не могли поймать. «Хитрый подлец», — сказала Рая, прочитав статью о нем в местной газете. «Подонок! Я бы удавил его своими руками», — возразил Борис. «А если бы его жертвой стала я?» «Тогда тем более. А что бы ты сделал со мной?» «Ничего. Я тебя серьезно спрашиваю». «А я тебе серьезно и отвечаю. Для тебя это было бы уроком. Ты бы убедилась, что как мужчина я гораздо лучше, и не стала бы искать новых приключений». «Как ты в себе уверен, товарищ Казанова? Если ты сомневаешься, можешь попробовать и убедиться». «Хорошо, я подумаю». Тогда это были лишь разговоры. Но теперь она попробовала. А убедилась ли? Неизвестно. Да это и не важно. Он должен решить, что делать, если она собирается от него уйти. Уговаривать бесполезно, угрожать тоже. Можно только надеяться. Но на что? В любви не бывает равенства. Всегда один любит, а другой позволяет себя любить. На сегодняшний день у них позволяющей стороной является она. Очнулся он от поворота ключа. Это была Рая. Борис пошел ей навстречу. «Что же ты не предупредил?» — спросила она. «Как-то не получилось». «Вот, смотри». Он протянул ей открытку. Она прочитала и бросилась ему на шею. «Ты ведь этого хотел, Боря. Теперь у нас все будет по-другому. Мы начнем новую жизнь. Там ты устроишься на нормальную работу, а у Ленки появится отец. Ты видел ее портрет?» «Да, но Вася обещал написать меня, а не ее». «Он сказал, что у тебя один уже есть. К тому же тебя здесь не было, а по памяти он не смог». Борис только сейчас посмотрел на портрет дочери и невольно улыбнулся. Лена была изображена в хорошеньком светлом платьице, в полный рост, и смотрела на него своими огромными черными глазами. Его глазами. Он вдруг увидел, как дочь похожа на него, и понял, что Вася правильно сделал, написав ее, а не его. Ведь Горюнову могло прийти на ум все, что угодно, и он, уступая своей фантазии, ни перед чем бы не остановился. Изобразил бы главу семьи Коганов не только в халате и с собакой, но и с таким украшением на голове, которое сам ему наставил. С него станется, он вполне был способен на это. И что тогда делать? Уничтожить картину мастера у Бори бы рука не поднялась. «Я тебе машину подарила», — прервала его мысль Рая. «Какую машину?» Зубов в качестве прощального подарка устроил мамашке новые «Жигули» по номинальной цене. А она записала их на тебя. «Как это записала?» «Так, я ее попросила. Это мой тебе подарок. А долг мы ей вернем в самом ближайшем будущем. Ведь ты же что-то заработал». «Да, но я не хотел покупать машину». Борис еще не привык к тому, что у него есть деньги, и любые сбережения казались ему недостаточными. По крайней мере, пока их не хватало. Конечно, он доставал лекарства матери, установил памятник на могиле родителей, сделал ремонт и приобрел мебель. Но у денег есть такое свойство. Они все время куда-то исчезают. Поэтому с машиной вполне можно было повременить. Тем более, что Рая купила ее при содействии тещи и на деньги тестя, а подарила ему, чтобы загладить свою вину. Теперь Боря был в этом уверен. Но если она так обрадовалась открытке из-за Вира, значит, она сама хочет забыть о своем романе. Это главное. Может, даже и хорошо, что он был. Может, он поставит точку в ее не совсем нормальной любви к отцу. Боря обнял жену и стал кружить ее в воздухе, медленно приближаясь к кровати. Нина Михайловна вернулась домой поздно вечером и, узнав об открытке, разрыдалась. Она смирилась с тем, что зять ее перебивался случайными заработками и подолгу не бывал дома, зато внучка с дочерью жили рядом. На разговоры Бори об отъезде она уже не обращала внимания. Как руководитель парторганизации, она очень хорошо знала, что разговоры — это одно, а реальная жизнь — совсем другое. И вдруг такая новость. Конечно, жизнь идет вперед, она и сама изменилась, и теперь готова последовать за дочерью. Но у нее нет вызова. И если Рая со своей семьей уедет, она останется совсем одна. Когда теща немного успокоилась, Боря сказал: «Нина Михайловна, не расстраивайтесь раньше времени. Мы вместе пойдем в АВИР. Вы напишите заявление, что хотите ехать с нами. Вам должны разрешить. Вы же Раина мать». «Да-да, конечно. Когда ты туда собираешься?» «Завтра». «И ты меня возьмешь? Ты мне обещаешь?» «Конечно возьму, не беспокойтесь». Борю поразила необычайная робость, вдруг овладевшая тещей. Он не видел ее такой, даже когда вернулся в ее квартиру после ссоры. Утром, перед тем, как Рая пошла на работу, Боря предупредил ее, чтобы она никому ничего не говорила. Конечно, он не верил слухам, но осторожность не помешает. В Советском Союзе жизнь человека всегда ценилась не очень высоко, а уж жизнь предателя и отщепенца, собирающегося эмигрировать, тем более. Теперь они были одинаково беззащитны и перед советским законом, и перед бандитами, которых этот закон преследовал. В АВИРе Нина Михайловна написала заявление, что хочет выехать за границу вместе с дочерью. Ей сказали, что ее просьбу обязательно учтут, однако будут рассматривать в порядке очереди, а о результатах сообщат дополнительно. Семья же Бориса должна покинуть пределы Советского Союза в течение 6 недель. Им нужно будет принести в АВИР те же документы, что и в прошлый раз. В списке значились центральный пункт проката, военкомат, ЖЭК и десяток других учреждений. Только предъявив справки о том, что ни одно из них не имеет к отъезжающему материальных претензий, и заплатив за отказ от советского гражданства, можно было обменять советский паспорт на визу. Спустя всего несколько лет, когда для устранения Слепачева следующему претенденту на власть понадобились голоса на выборах, он вспомнил об эмигрантах и разрешил им голосовать, установив для них избирательные урны в главных европейских столицах и в крупнейших городах США и Израиля. Теперь бывшие советские граждане жили в разных уголках земного шара и фактически не являлись гражданами России, но Родина дала им, наконец, возможность свободно выразить свою волю. А спустя еще 10 лет Дума приняла закон о возвращении гражданства всем выехавшим из Советского Союза при условии, что они заплатят за это $1000. Таким образом, круг замкнулся. На сей раз проблемы с характеристикой уже не было. А поскольку Боря формально ни на какой работе не числился, он обратился в домоуправление. Управдом не рискнул собирать политический митинг. Его подчиненные, два водопроводчика и электрик, были типичными представителями своего класса. И сразу после собрания могли завеяться в магазин. А тогда на работу они бы уже не вернулись. Управдом вообще старался организовать их расписание так, чтобы они встречались как можно реже, а зарплату выдавал им наличными и только в пятницу, в конце рабочего дня. Боре он дал справку, в которой указывалось, что гражданин Коган живет случайными заработками и является тунеядцем. Борис хотел даже сделать себе копию на память. Но ехать в нотариальную контору и стоять еще в одной очереди ему было лень. Собирая справки, Боря мотался из одного конца Москвы в другой. Домой он возвращался поздно вечером, но всегда был готов к любовным сражениям. Это удивляло его самого. Он был женат больше 10 лет, а после рождения дочери неудобные жилищные условия очень ограничивали его возможности. Потом начались командировки, шабашка, и он вообще подолгу не появлялся дома. А теперь и вовсе собирался уезжать из страны. Кажется, не до того, а нет, еще как до того. Ощущение близости свободы придавало ему не только моральные, но и физические силы. Даже после целого дня разъездов, выстаивания в очередях и успешной или неуспешной дачи взяток чиновникам, ему хотелось рая так же, как и до свадьбы. И хотя у нее первоначальная эйфория сменилась нервозностью, а он каждый раз должен был ее уговаривать, желание захлестывало его, и он будил ее по нескольку раз за ночь. В листе отъезжанта появилась новая графа. Предстояло взять открепительный талон в ломбарде. Почему власти добавили ломбард, было совершенно непонятно. Ведь этому заведению человек в принципе не может быть ничего должен. Но Боря уже давно не удивлялся идиотизму системы. Он лишь хотел побыстрее закончить все формальности. В кабинете директора сидела молодая женщина, которую вполне можно было назвать красивой, если бы не излишняя полнота. Она внимательно посмотрела на Когана и сказала: «Боря». «Да, откуда вы меня знаете?» «Помнишь, как ты отдыхал с дочкой в Крыму?» «Таня!» «Тогда ты называл меня Таня Большая, но теперь я стала гораздо больше». «Ты бросила цирк?» «Как видишь». «Что случилось?» «Это долгая история». «Я не спешу», — сказал он, сильно покривив душой. «Ну тогда слушай». Во время одного из выступлений Таня маленькая неудачно упала и почти год не могла встать с постели. И мать, и дед старались помочь ей как могли. Они показывали девочку лучшим специалистам традиционной и нетрадиционной медицины. Но друзья навещали ее все реже. Отец дома почти не появлялся, и Таня маленькая решила, что на всю жизнь останется инвалидом. Врачи перепробовали все, однако встречных усилий со стороны пациентки не было. И в течение следующего года они добились лишь того, что девочка стала самостоятельно передвигаться по комнате с помощью палки. Чтобы излечить ее от депрессии, дед где-то разыскал психолога-гипнотизера и из собственных сбережений оплачивал его очень дорогие визиты. Таня Большая стала ходить в церковь и просить помощи у Всевышнего. Неизвестно, что помогло. Но постепенно настроение ее дочери изменилось, и Таня маленькая стала поправляться. Появилась надежда, что в ближайшем будущем она выздоровеет окончательно. В цирке она выступать не сможет, но это уже и не важно. «Как же ты остаешься на должности директора, будучи верующей?» — спросил Боря. «Тебя ведь могут выгнать в любой момент». «Нет, Боря, время уже не то. Не могут. А если и выгонят, то невелика потеря. Пойду в больницу уборщицей. Мне теперь все равно. А в госпитале за то, чтобы вынести судно, больные платят такие деньги, что академики позавидуют». Пока Таня Большая занималась здоровьем дочери, ее брак окончательно распался. Формально она оставалась замужем, однако муж почти круглый год гастролировал в прямом и переносном смысле. А недавно даже познакомил ее с одной из своих подружек. Эту разбитную бабенку звали Марина. Она организовала комиссионный магазин и, узнав, где Таня работает, предложила обоюдовыгодную сделку — направлять наиболее ценных клиентов к ней. А за это она будет отстегивать процент с навара. Это будет выгодно всем, потому что за особо дорогие вещи Марина готова платить долларами. «А хватит у нее денег на покупку итальянского гарнитура?» — спросил Борис. «Денег у нее хватит, чтобы с потрохами купить кого угодно. Но с ней нужно быть начеку. Очень уж она шустрая». «Так, может, с ней и связываться не стоит?» — сказал Боря и почему-то вспомнил, как Алла Муханова выпросила у него фирменные детские джинсы, которые Фима прислал из Америки. В то время и обычные джинсы были дефицитом, а уж детских никто и в глаза не видел. И когда Ленка из них выросла, нашлось много желающих взять их для своего ребенка. Эти люди готовы были заплатить за джинсы приличные деньги, но Алла попросила их на подарок для недавно родившейся племянницы. Долг свой она не отдавала несколько лет, а напоминать о нем Коганы стеснялись. «Может, и не стоит», — прервала его воспоминания Таня Большая. «Решай сам. А зачем ты сюда пришел?» Боря сказал, и она выдала ему справку. После ломбарда Коган позвонил разбитной бабенке Марине. Она оказалась яркой, самоуверенной женщиной и, узнав, что он собирается продавать, предложила заплатить долларами. «Сколько?» — спросил Борис, который знал примерную цену валюты на черном рынке. $1500 хватит?» — спросила она и посмотрела на него так, что в другой ситуации ее взгляд показался бы ему многообещающим, но сейчас он приписал ее поведение только желанию сбить цену. $1500, — задумчиво повторил он. Это было гораздо меньше истинной стоимости итальянского гарнитура, но доллары можно было переправить за границу, и тогда у него появится хоть какая-то заначка вдобавок к тем 120, которые ему должны обменять по официальному курсу. «Ладно, но горку для посуды я пока оставлю себе». «Почему?» «Теща хранит там свои сервизы». «Отдайте горку вместе с посудой». «Возможно, позже и за дополнительную цену». «Хорошо», — ответила Марина. «Все остальное я заберу завтра». На следующий день она приехала с двумя грузчиками и протянула Борису пачку долларов. Он начал их пересчитывать. Это были затертые, склеенные скотчем и до такой степени потрепанные бумажки, что, будь они рублями, их бы, наверное, не приняли ни в одном магазине. «Ну что, правильно?» — спросила она. «Где вы только взяли эту рвань?» «Какая разница? В Америке вам их обменяют в любом банке». «Откуда вы знаете?» «Это моя работа. Подождите секундочку. Ребята, выносите!» — скомандовала она грузчиком. «А когда приедете на место, позвоните мне в офис». «Как к вам попали эти купюры?» — повторил Борис. «Они вышли из употребления. Их списали и должны были уничтожить, но я их спасла». «Это же противозаконно». «Ну и что?» Она опять многообещающе улыбнулась. «Значит, обмен неэквивалентный. Вы мне должны компенсировать разницу». «Извините, рублей у меня нет». «Есть другой способ». Он подошел к ней и притянул ее к себе. Когда они оделись, Боря сказал: «Жаль, что я уезжаю, и мы не можем продолжить, но ты честно отработала свой долг». «Вот», — он достал из пачки склеенный скотчем доллар и протянул ей. «Возьми, тебе его обменяют в любом банке». Марина хотела дать ему пощечину, но он перехватил ее руку. «Отпусти!» — прошептала она, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. Не отпуская руки, он довел ее до двери и вытолкнул на лестничную площадку.